Я пишу тебе, мама. Бумага и перо не смогут передать моих чувств. Ты дарила мне тепло своей души. Ты согревала меня, когда я, продрогший, ночью приходил домой. Ты учила меня честности и чести. Ты помогала мне жить и выжить. Я преклоняюсь перед тобой. Я целую руки твои, мама. Здравствуй, любимая, мама моя. Я обниму тебя, слез не тая. Нет в мире ласковей, нету добрей рук удивительных мамы моей. Руки твои знали горе и боль, руки твои сохранили любовь, руки твои неземной красоты. Сколько тепла подарила мне ты, сколько же радости мне принесли. Сказочной нежности руки твои. Ты приласкай меня и обогрей. Нет никого мне на свете родней. Руки твои знали горе и боль, руки твои сохранили любовь, руки твои неземной красоты. Сколько тепла подарила мне ты. Руки твои знали горе и боль, руки твои сохранили любовь. Руки твои неземной красоты, сколько тепла подарила мне ты, сколько тепла подарила мне.